Глава первая. Карету подбрасывает на кочке, и я ударяюсь о стенку головой. Отличное пробуждение. За окном дремучий лес, а в салоне стало прохладно. Поджимаю озябшие пальцы, а потом растираю их. «Лиана, ты не сошла с ума?» — звучит в голове голос директора интерната. «Да, магической силы у тебя не так много». Но зато есть поддержка от сестры, ты могла бы поступить в столичную академию. Да, а потом умереть. Нет уж, я знаю, что меня ждет на этой дорожке, поэтому и не пойду. Уж лучше неизвестность. Сестре я ничего не сказала. Она бы точно вмешалась, а я не хотела посвящать ее в мой план. Написала ей письмо перед самым отъездом, когда все было решено. Чем дальше я от столицы и от своей школы-интерната, тем мне легче. И не из-за того, что мне там было плохо. Нет, там я нашла первых подруг. И в целом, несмотря на строгих учителей, была счастлива. Проблема только в одном человеке, от которого я теперь буду очень далеко. И вот вместо столичной академии я еду в академию базовой магии. А она находится очень далеко, рядом с огненным лесом, где, по легендам, древние маги призывали своих фамильяров. А еще ее называют Академией Безродных. Потому что в такую глушь своих детей ни один аристократический род просто так не отправит. Разве что в наказание. Карета резко останавливается, и я чуть не лечу в противоположную стенку. Но и не думаю возмущаться. Дорогу оплатила Академия. И на этом спасибо. Вылезаю, вытащив свой увесистый саквояж, и оглядываюсь. Вокруг старенькие, но крепкие одноэтажные дома. Должно быть, я в городке неподалеку от Академии. Ну, как неподалеку. Ехать еще долго, но расстояние позволяет телепортироваться. На маленькой площади на постаменте стоит камень телепортации, почти прозрачный многогранник, красиво преломляющий свет. Он только один, а я привыкла, что их ставят сразу по несколько. Возница пожилой мужчина с одним глазом кивает мне на него. «Тебе туда, девка. Удачи». И, не прощаясь, он уезжает. «Хорошо, что я вещи сразу вытащила». Плетусь к камню, вспоминаю, как им правильно пользоваться. Вспоминаю, что делала пометки на бумаге. Лезу в карман. Да, надо было складывать аккуратнее. Записка помялась, и я с трудом узнаю собственный почерк. Арго? Арю? Не могу понять слова. «Что стоишь, красавица? Не помочь тебе?» Слышу пьяный веселый возглас позади. По опыту понимаю, что лучше уходить побыстрее. Я мастер в сомнительные истории вляпываться. На свой страх и риск кладу руку на камень, представляю Академию и произношу заклинание. Ведь если оно неправильное, оно просто не сработает, так ведь? Свет ослепляет на миг глаза, картинка смазывается, а затем... Я оказываюсь уже не на площади. Голова кружится после перемещения, а я впервые за поездку теряю позитивный настрой. Я где? Вокруг болота. Окруженная лесом. Часть деревьев растет прямо в воде, а часть уже не выдержали этого и сгнили. И тишина. Даже лягушки не квакают. Мои ноги в стареньких ботиночках моментально промокают. И приходится найти место по суше. Спокойно. Я не могла оказаться слишком уж далеко. Камень просто не закинул бы меня в другую зону. А Академию я не вижу, потому что деревья ее закрывают. «Озде!» Вызываю своего фамильяра, Рою. Она у меня слабенькая, но кое в чем у нее нет равных. И это как раз мне поможет. Она очень хорошо ориентируется и может найти что-то знакомое или с сильным магическим излучением. «Роя, найди Академию», — говорю я. «Пожалуйста». Бабочка делает круг, а потом уверенно летит в одном направлении. Я за ней, почти не обращая внимания на дорогу. Под ногами хлюпает, но я не снижаю темпа. Вскоре становится суше, и мы выходим на едва угадывающуюся старую тропинку. Я воодушевляюсь. Наверняка скоро уже выйду к Академии. Но вскоре я начинаю замечать первые тревожные звоночки. Целые пятна пожухлой травы. То тут, то там. Будто ее точками выжгло солнце. Но только лес настолько густой, что солнце прорывается маленькими пятнышками, а не большими кругами. Дальше вижу почерневшие листья деревьев, тянущиеся вдоль пути. Лесные звуки стихают. Перед глазами открывается небольшая полянка, на которой, кажется, был пожар. Но только пахнет не дымом, а чем-то кислым. Неужели черная магия? Я замедляю шаг. На полянке я вижу одинокую фигуру мужчины. И это не на шутку меня пугает. Замираю, стараясь не дышать. Широкие плечи, высокий рост. Мускулы его спины четко очерчены под тканью тонкой рубашки, которая заправлена в брюки, облегающие узкие бедра. Кажется, он только что скинул камзол, чтобы размяться. Я ловлю себя на мысли. Мне сложно отвести взгляд от него. И на миг я даже забываю обо всем остальном. Этот тревожный звоночек. Но моя фамильярочка не думает и не боится. Она летит прямо туда, и я не успеваю ее остановить. Мужчина замечает бабочку и оборачивается. Сердце замирает, когда я смотрю в его глаза. Нет, не может быть. Почему он здесь?